Часть 18. Хизер. 31 августа 2016 года. Под дождем город преобразился. Солнце подмигивало из-за облаков, радугами разливаясь в лужах и сверкая на мокрых тротуарах. Будь у Хизер время, она сделала бы пару фотографий, но она уже опаздывала. Складной зонтик куда-то пропал, или, может быть, она забыла его дома, и если остановится хоть на секунду, мгновенно промокнет насквозь. К счастью, френч-хаус стоял рядом с гостиницей. Фасад был цветом мокрой волны. Окна украшали изящные полосатые навесы. У входа высился трехцветный флаг. Войдя в кафе, Хизер промокнула лицо салфеткой и пригладила мокрые завитки волос. Теперь она готова производить первое впечатление. Внутри царил полумрак, но французский декор оживлял обстановку. У стойки бара беседовали несколько мужчин. За одним столиком сидели мужчина и женщина с серьезными лицами, а прямо за ними одинокий молодой человек, немногим старше Хизер, увлеченно читающий книгу. «Дорога, дерево», — значилось на обложке. Давно она не видела, чтобы кто-то читал в кафе или ресторане книгу. Большинство людей сейчас коротают время, глядя в свой смартфон. «Мисс Маккензи, Хизер». К ней подошел человек с книгой. «Я Дэниел Фридман». «Ой, простите, я видела вас, но думала... То есть я представляла себе вас старше, с тростью?» — спросил он с озорной мальчишеской улыбкой. Одет он был небрежно, в потертые джинсы и рубашку со слегка закатанными рукавами. Левое запястье оплетал кожаный браслет, какой можно купить в сувенирной лавке во время отпуска, а под ним на руке виднелись мелкие буквы. То ли татуировка, то ли написанная ручкой пометка на память. «Трость вам совершенно ни к чему?» — признал Хизер и пожал протянутую руку. «Приятно познакомиться, доктор Фридман». «Даниэл, давайте я возьму ваш плащ и повешу рядом со своим». Он помог ей снять плащ, а затем придвинул стул. Кроме отца Хизер никто так не делал. «Английская традиция? Простите за опоздание». Пробормотала она, все еще смущенная тем, насколько он отличался от занудного старого профессора, образ которого засел в голове. «Извинения выдают у вас иностранку?» «Я и сам только что приехал. К тому же за окном льет, как из ведра. А это оправдывает как минимум 15-минутное опоздание. Я схожу в бар за напитками и меню. Что вы будете?» «Сидр, пожалуйста. Устроить любой». Дэниел вернулся с бокалом темного пива для себя и стаканом бретонского сидра для дамы. «Здесь не подают напитки в больших кружках, не знаю почему. Впрочем, оно и к лучшему, иначе я бы уснул прямо за столиком». Хизер сделала глоток сидра, приятно терпкого, и попыталась сосредоточиться на меню. Супы, салаты, закуски. Ей было не до выбора. Напротив сидел человек, который поможет узнать больше о Нэн. «Итак, что думаете?» — спросил он. «Я возьму набор закусок. А мне суп из моркови и пастернак. И салат из зелени». Дэниел позвал официантку. Когда она ушла, он пристально посмотрел на Хизер, замершую в ожидании. «Значит, Энн Хьюз — ваша бабушка?» «Да. Вы писали, что они с Мириам Дассен были подругами. По словам Мими, они были очень близки». Хизер растерялась. «Кто такая Мими?» «О, простите, я так ее зову. Вы знакомы с Мириам Дассен? Я думала... Я предположила, что у вас докторская степень в истории искусств, что вы изучаете ее работы. Мы знакомы». Дэниел сделал глоток пива, не сводя глаз с лица Хизер. У него были завораживающие, льдисто-голубые глаза с серебряной каймой. Хизер ни у кого раньше не видела глаз такого цвета. «Она моя бабушка». «Погодите. Недавно я написала в художественную галерею, и мне ответили, что Мириам Дассен ушла на покой, и что ничего не могут ей передать. У нее нет ни сайта, ни электронной почты. Она всегда была довольно замкнутой. Даже со мной. Хотя мои научные исследования касаются истории французских евреев во время и после войны». «Вы с ней говорили об этом?» «Неоднократно. Как внук с бабушкой. Не думал, что буду записывать ее слова для потомков. Хизер усмехнулась. Что ж, Нэн нам с мамой вообще ни о чем не рассказывала. Вам еще повезло. Если бы не ваше письмо, я бы потеряла всякую надежду узнать о прошлом своей семьи. Я буду счастлив, если смогу помочь. В галерее Тейт готовится ретроспектива работ моей бабушки, и кураторы попросили меня написать вступление для каталога выставки. Она согласилась ответить на мои вопросы, и мы провели 2 дня, разглядывая старые фотографии и альбомы с рисунками. Когда я спросил, как появилось панно «Вель-де-Ив», она сказала, что начала над ним работу, еще живя вместе с вашей бабушкой. Именно Энн заставила Мириам думать о себе как о художнике. Хизер преисполнилась гордости от мысли о том, что Нэн дружила с великой художницей. Я не нахожу слов. Сложно описать свои чувства. Ее смущенный голос дрожал. Успела ли она взять себя в руки, или он заметил ее волнение? Раньше я слышал от Мими, что после приезда в Англию она жила вместе с вышивальщицей из мастерской Хартнелла. Потом ее подруга эмигрировала в Канаду, и они потеряли связь. Похоже на историю вашей бабушки? Похоже. Нэн приехала в Канаду после войны. Сначала поселилась у Милли, своей невестки, а затем, после смерти Милли, купила маленький магазин и домик. Ваша мать родилась в Канаде? Да. Летом 48-го. Она знает немногим больше моего, но разыскала кое-какие фотографии. Хизер положила на колени сумку и вынула из нее небольшую папку. Качество не самое лучшее. Я распечатала отсканированные снимки. На первом — моя бабушка. На втором — они с Милли. А здесь — Энн вместе с Мими. Еще у меня есть фотографии, где они сняты с другими девушками. Похоже, в рабочей обстановке. Мама считает, они сидят рядом с пяльцами для вышивания. Дэниел уверенно кивнул. Все верно. Женщина в углу, в темном платье с белым воротником. Мисс Дьюли. Она руководила вышивальной мастерской Хартнелла. Дэниел перевернул фото. Эту надпись сделала Энн? Наверняка. Правда, не совсем понятно, что имелось в виду. Место и дата, а потом в ожидании... Е.В. Кто такой Е.В.? Ее Величество. Королева. Сейчас мы называем ее Королева-мать. В 47-м Елизавета была еще принцессой. Все так очевидно. Теперь я чувствую себя глупо, потому что сама не догадалась. Не стоит, улыбнулся Дэниел. Просто я уже видел этот снимок. У бабушки есть такой же. Недавно она мне его показала. Как гласит надпись, они ждали прибытия королевы. Подобные визиты были редкостью, и все сидят как на иголках. Полагаю, поэтому у них такие постные лица. Хизер убрала фотографии. Официантка принесла еду. Если получится после обеда, она покажет Дэниелу вышитые цветы. Вдруг он знает, кто и для чего сделал эти вышивки. Если они принадлежат Мириам, будет справедливо их ей вернуть, даже если они стоят целое состояние. «Когда вы приехали в Лондон?» — спросил Дэниел. Как нарочно, когда она набила рот салатом. Хизер жевала, жевала, наконец сумела проглотить и провела языком по передним зубам, чтобы убрать, возможно, застрявшие кусочки шпината. В понедельник утром. Я почти нигде еще не была. Сначала немного побродила по Сохо, потом уснула мертвым сном из-за смены часовых поясов. А вчера съездила в Баркинг, где раньше жила Нэн. Зря я надеялась, что там кто-то помнит бабушку. Все старые дома давно снесены. Печально слышать. Затем я поехала в музей, хотела посмотреть Вель-де-Ив, но... Но их перевозят в галерею Тейт над ретроспективами Мими. Да, я сама виновата. Следовало все проверить перед поездкой. Зато мне повезло познакомиться с Захрой. Без ее помощи я бы сейчас здесь не сидела. Понятно. Что планируете делать дальше? Хизер задумалась, жуя салат. Хотела посетить мастерские Хартнелла, но, видимо, нет смысла. Они закрылись много лет назад. Наверное, внутри здания теперь все выглядит по-другому. В действительности интерьер сохранился довольно неплохо. Хотите там побывать? Нынешние арендаторы пускают всех желающих, если их предупредить немного загодя. Правда? Было бы чудесно. Хизер хотелось ущипнуть себя за ногу для уверенности, что она не спит. Можем сходить туда сегодня, если желаете. Я позвоню арендаторам, когда закончим обед. Он произнес это запросто, будто ему совершенно не в тягость. Будто он на самом деле не прочь провести весь день, водя по Лондону незнакомую женщину. Интересно, если бы они поменялись ролями, проявила бы Хизер такую же любезность? Почему вы мне помогаете? Только не говорите, что вам больше нечем заняться. Одна из моих лучших подруг — профессор в университете, она вечно проводит исследования и проверяет студенческие работы. У Суниты выходных почти не бывает. Дэниел, понимающе улыбнулся. Как я уже упоминал, Мими довольно молчаливый человек. Тем не менее, она много рассказывала мне о своей жизни. И, насколько мне известно, больших секретов в ее прошлом не осталось. А вы так мало знаете о своей бабушке. По сравнению со мной, у вас лишь крохи информации. Так почему бы мне вам не помочь? С этими словами он встал и направился к бару. Чтобы заплатить за обед, запоздало сообразил Хизер. «Даже не думайте», — сказал он, вернувшись. «На обед вас пригласил я. А вы можете угостить меня кофе, когда мы выйдем из мастерских». Дэниел снял с вешалки плащи и перекинул их через руку. Они с Хизер вышли из кафе на залитый полуденным солнцем тротуар. «Постойте здесь минутку. Я позвоню. Хочу убедиться, что там кто-то есть». Хизер ждала, пока Дэниел поговорит с некой Белиндой, и пыталась, правда, без особого успеха, не слишком на него пялиться. Возможно, ей встречались мужчины красивее, но она никогда не видела никого интереснее. А его глаза... Трудно сохранить ясность мысли, когда он смотрит на тебя этими серебристо-голубыми глазами. «Готово!» — договорился, — наконец объявил Дэниел. «Менеджер бутика будет там, и мы можем побродить по лестницам в свое удовольствие. Вы не против прогулки? Идти не очень далеко». «Совершенно не против». Они шагали по узким улочкам, и Хизер снова и снова приходилось прижиматься к Дэниелу, чтобы разминуться с другими пешеходами. Он, судя по всему, не возражал, а в какой-то момент, когда она хотела сойти с тротуара на проезжую часть, притянул Хизер к себе, на мгновение обняв. «Осторожнее». «Мими не простит меня, если я за вами не услежу, и вас собьет машина». Эхо его прикосновения осталось в Хизер надолго. И она размышляла, что за поток ощущений гудит так навязчиво под ее кожей. Дэниел поддерживал беседу всю дорогу, рассказывал об истории Сохо и его окрестностей, расспрашивал Хизер о рейсе из Канады и отеле на Флит-стрит. Хотя она с удовольствием шагала бы рядом с ним еще, они вдруг свернули на улицу с нелепо чередующимися старыми и новыми зданиями. Брутон-стрит. Пройдя примерно полквартала, Дэниел остановился и показал куда-то вверх. Хизер подняла глаза и увидела номер дома. 26. Главный вход в модный дом Хартнелла сохранился нетронутым. Грандиозное сооружение в стиле арт-деко, облицованное темно-зеленым камнем, венчало написанное крупными буквами на белом фасаде фамилия дизайнера. «Куда нам идти?» — спросила Хизер, увидев на первом этаже антикварный магазин. «Единственная дверь перед вами». Внутри их ожидала высокая, стройная и пугающе эффектная молодая женщина. Хизер поняла, что это любезная Белинда, и нисколько не удивилась, когда Дэниела встретили как долгожданного гостя. «Спасибо, что позволили опять вас побеспокоить, Белинда. Это моя подруга Хизер Маккензи. Ее бабушка тоже работала у Хартнелла». «Супер. Вам повезло. Многие в отпусках, поэтому наверху почти никого нет». «Найдете дорогу?» «Конечно. Благодарю». Дэниел пропустил Хизер вперед. Они поднялись по лестнице, прошли по длинному коридору и попали в светлую комнату с невероятно высокими потолками. Стены были выкрашены в серовато-зеленый цвет. Повсюду висели зеркала, несколько огромных хрустальных люстр добавляли еще больше света. «Один из торговых залов», — пояснил Дэниел. «Настоящее чудо, что он сохранился. Во многих зданиях интерьер переделали в 70-х и 80-х. Значит, именно так все выглядело, когда мистер Хартнелл был модельером? Полагаю, да. По словам Мими, все сверкало и блестело, напоминало ей Версаль. А как же мастерские? Вряд ли там тоже висели хрустальные люстры. Вы правы. Позвольте, я вам покажу мастерские, прячутся в глубине. Хизер следовала за ним мимо стен с облупившейся краской. Кое-где в углах висела пыльная паутина. Эта часть здания явно нуждалась в ремонте. По узкому коридору вверх и вниз, по нескольким коротким пролетам, и вот они, перед видавшей виды металлической дверью. Дэниел потянул за ручку. «Мы на месте». От небольшой площадки вниз вела шаткая лестница. Пол мастерской был заставлен пирамидами из складных стульев и коробками. Окна на дальней стене запылились настолько, что почти не пропускали свет. И все же Хизер узнала комнату, в которой Нэн и Мириам позировали для фотографий в ожидании визита королевы. Решив не задумываться о безопасности ступенек, Хизер быстро спустилась в мастерскую и прошла к окнам. Вынув из сумки салфетку, она протерла часть одного стекла, чтобы выглянуть на улицу. «Отсюда видно двор», — сказал Дэниел, встав рядом с ней. Главный вход с Брутон-стрит предназначался только для самого Хартнелла и его клиентов. Мими проходила через него лишь однажды, когда приехала в Лондон и нуждалась в работе. Она была в таком отчаянии, что притворилась клиенткой, чтобы попасть в кабинет дизайнера. Она не возвращалась сюда позже, чтобы купить одежду? Нет. Ее работы, конечно, росли в цене, однако мои дедушка и бабушка никогда не располагали большими деньгами. Хизер осмотрела мастерскую, затем закрыла глаза и попыталась представить, какой комната была раньше, полной голосов, жизни, красок и красоты. Она старалась представить здесь Нэн, прелестную девушку, увлеченную работой, любящую жизнь. Что произошло? Почему она все бросила? «Нэн будто где-то здесь, совсем близко», — прошептала Хизер. «Сейчас открою глаза и увижу ее». Она сморгнула слезы, стараясь не расплакаться. Нэн ушла. Ее больше нет. Я не понимаю, почему она ничего не рассказывала ни мне, ни маме. Бессмыслица какая-то. Мы с ней были очень близки. А теперь выясняется, что я совершенно не знаю собственную бабушку. «Ничего не рассказывала?» — мягко переспросил Дэниел. «Ничего. Ни слова». «Вы говорили, она держала магазин?» «Да. Все для вязания у Энн. Она продавала пряжу, спицы, пуговицы и прочие подобные вещи. Любила вязать. Все повторяла, что руки должны быть заняты». «И вы никогда не видели ее за вышиванием?» «Ни разу. Могу спросить у мамы, но я уверена, что она ответит так же». «Может, Мими знает причину?» — задумчиво проговорил Дэниел. Хизер повернулась к нему, не веря своим ушам. Он улыбнулся, его голубые глаза лучились теплом. «Не могли бы вы спросить у нее?» «Лучше спросите сами. Извините, что не сразу предложил вас познакомить. Я оберегаю бабушку, потому что, скажем так, я просто соблюдаю меры предосторожности». «Почему вы решили, что мне можно доверять?» «Все просто. Ваша бабушка была добра к Мими, когда та нуждалась в дружеском плече. Пришло время отплатить тем же».